4. Они ехали к городу четверо в ряд, неспешным шагом. Но когда восточную дорогу пересекла другая, уходящая и на север, и на юг, Роланд натянул поводья. «Здесь я вас покину», — он показал на север, в сторону холмов. «В 2 часах отсюда находится место, которое одни называют Мэнни-Калья, а другие — Мэнни-Рэд-Пат, маленькое поселение внутри Большого. Там я встречаюсь с Хенчиком». «Их старшим?» — вставил Эдди. Роланд кивнул. «За деревней Мэнни, еще в часе езды, находятся выработанные шахты и множество пещер». «Место, которое ты указывал на карте близнецов Тавери?» — спросила Сюзанна. «Нет, но близко. Интересующую меня пещеру они называют «Пещерой двери». Мы услышим о ней от Калугина этим вечером, когда он будет заканчивать свою историю». «Ты точно знаешь? Или это интуиция?» — спросила Сюзанна. «Я узнал об этом от Хенчика. Прошлой ночью он рассказал мне и о пещере, и об отце Калугине. Я могу рассказать вам, но, думаю, будет лучше, если мы услышим все от самого Калугина. В любом случае, пещера для нас очень важна». «Через нее мы сможем вернуться, не так ли?» — подал голос Джейк. «Ты думаешь, что через нее мы сможем вернуться в Нью-Йорк?» «И не только», — ответил Роланд. «Я думаю, что, имея при себе черный 13-й, через пещеру мы сможем попасть куда угодно и когда угодно». «В том числе и в темную башню?» — спросил Эдди. Он внезапно осип, вопрос задал едва ли не шепотом. «Этого я сказать не могу», — ответил Роланд. «Но уверен, что когда Хенчик покажет мне пещеру, я, возможно, узнаю больше. А у вас пока будет дело в магазине Тука». «У нас?» — удивился Джейк. «Да». Роланд подтянул кошель на колени, открыл, порылся в нем. Достал кожаный мешочек с завязанными тесёмками, которые они увидели впервые. «Его мне дал отец», — рассеянно продолжил Роланд. «Единственное, что осталось у меня, не считая следов времени на моем лице, с тех пор, как я с друзьями ехал в Меджес». Они с благоговейным трепетом смотрели на мешочек, думая об одном и том же. Если стрелок говорил правду, а сомневаться в этом не приходилось, кожаному мешочку многие сотни лет. Роланд развязал тесемки, заглянул в мешочек, удовлетворенно кивнул. «Сюзанна, подставь руки». Она подставила. В сложенной лодочкой ладони Роланд высыпал с 10 серебряных монет, опустошив мешочек. «Эдди, теперь ты». «Роланд, я думаю, загашник пуст». «Подставляй руки». Эдди пожал плечами, но подчинился. Роланд перевернул мешочек над его ладонями, и в лодочку высыпались золотые монеты, столько же, сколько серебряных. Мешочек опустел. «Джейк?» Мальчик молча подставил руки. Из нагрудного кармана пончо Иш с интересом наблюдал за происходящим. На этот раз из мешочка высыпались драгоценные камни. Сюзанна ахнула. «Это всего лишь гранаты», — в голосе Роланда слышались извиняющиеся нотки. «Здесь их цена невысока, но, думаю, ты сможешь купить себе все, что тебе захочется». «Круто!» — Джейк широко улыбнулся. «Я говорю спасибо тебе! Большое-большое!» В их взглядах, устремленных на мешочек, читалось такое изумление, что Роланд улыбнулся. «Большая часть магии, которую я знал, или к которой имел доступ, канула в лету. Но, сами видите, кое-что осталось. Как напитавшиеся водой листочки чая, прилипшие ко дну чашки». «А в нем еще что-нибудь осталось?» — спросил Джейк. «Нет, но со временем что-нибудь да появится. Потому что деньги в нем не переводятся». Роланд убрал древний мешочек в кошель, достал кисет с табаком, которым снабдил его Калаган, свернул самокрутку. «Зайдите в магазин. Купите все, что пожелает ваша душа. Рубашки, к примеру, Одну и мне, если вас не затруднит. А потом возвращайтесь на крыльцо и посидите там, как принято у местных жителей. Саютуку это не понравится. Он будет счастлив, лишь увидев ваши спины, удаляющиеся на восток, в сторону Тандерклэпа. Но он вас не прогонит». «Пусть только попробует», — пробурчал Эдди и коснулся рукоятки револьвера Роланда. «В этом не будет необходимости», — покачал головой Роланд. «Он не выйдет из-за прилавка. Таков обычай. Да и настроение горожан удержит его». «Они склоняются на нашу сторону, не так ли?» — спросила Сюзанна. «Да, Сюзанна. Если бы ты прямо сейчас задала им тот же вопрос, что я задал Сейд Джеффордс, они бы не ответили, поэтому лучше их не спрашивать. Но да, они готовы сражаться. Или позволит нам сражаться за них. И это нельзя ставить им в укор. Наша работа — сражаться за тех, кому это не под силу». Эдди уже открыл рот, чтобы пересказать Роланду услышанное от деда Джеффордса, но ничего не сказал. Роланд ни о чем его не спрашивал, хотя послал к Джеффордсам, чтобы они выслушали историю старика. И тут до него дошло, что и Сюзанна не спрашивала, даже не упомянула про его разговор со старым Хейми. «Ты задашь Хенчику тот же вопрос, что задавал миссис Джеффордс?» — спросил Джейк. «Да», — ответил Роланд. «Ему задам». «Потому что знаешь, что он ответит». Стрелок кивнул и вновь улыбнулся. Не той улыбкой, от которой легко на душе, а холодной, как отблеск солнца на снегу. «Стрелок никогда не задает этого вопроса, пока не знает, каким будет ответ. Встретимся в доме отца Каллагана за вечерней трапезой. Если все пойдет хорошо, я приеду, когда солнце закатится за горизонт. Вы в порядке? Эдди? Джейк?» Короткая пауза. «Сюзанна?» Все кивнули, в том числе и Иш. «Тогда до вечера. Всего вам хорошего, и пусть солнце никогда не упадет на ваших глазах». Он пришпорил коня и повернул на заросшую травой дорогу. Видать, пользовались ею не так, чтобы часто. Уходящую на север. Они наблюдали за Роландом, пока он не скрылся из виду. Так было всегда, если он уезжал и оставлял их одних. И каждый в этот момент испытывал смешанные чувства. Страх, одиночество, но и гордость. Втроем они двинулись к городу, стараясь держаться ближе друг к другу.